15 апреля 1946-го. Копенник, Кабельверк, Фогель. В действительности жизнь и работа здесь оказалась много сложнее и запутанней, чем представлялось мне, когда я сюда ехал. Подполковник Пьескачевский не подготовил всех необходимых условий для скорой работы. Все делалось наспех и строилось на липе. Отсюда и результаты. Еще в первый день оказалось, что нет болтов, потом с гайками стряслась неурядица, и вот теперь, наконец, в пятый день со дня подписания договора, заказ не выполнен ни на миллиграмм. Вчера был он здесь, подполковник. Пришел тихо, поел у меня конфеты из гастронома, отпил лимонаду, посмотрел и даже спросил, как живу, и затем принялся ругать и запугивать не меньше, чем немцев накануне. Что я ему мог ответить? Молчал, и это дало ему повод назвать меня тупым, а под конец пригрозить потерей офицерского звания. Я лейтенант, он подполковник. Он ничего не делал, что от него зависело. Уехал и оставил мне, незначительному в сравнении с его персоной человеку, сделать то, чего не сумел сам. Поистине достойно подражания такого отношения к делу. А я тоже, не будь дураком, сделал, что было приказано, успокоился, не разузнал всего как следует, что можно было потом оправдаться, уехал в Берлин. Сегодня еще один видит какой-то мастер из трофейного отдела армии. Встретились у майора Меньшенина. Все было тихо, спокойно. А в цеху разорался, начал стаканы бить, телефон бросил, заставил побледнеть, а потом и побелеть несчастного мастера. С немцами так, криком, не возьмешь, а он этого не понимает. Так все время, ждешь, а вось еще кто явится, да повыше, да поплотней. Дожидаюсь скандалов и снятия с этой работы, как не справившийся. Ведь так проще начальству из больной головы свалить и показать свою деловитость и строгость. Станция Трептов. Решил опять побаловать писаниной. Вчера, нет, теперь уже позавчера, был в Вельтене. Визит был кратким. Почти ничего не успел сделать, однако претерпел много неприятностей пути и по приезду в Кепенник. Дома, так называю теперь Вельтенбазу, все по-старому. Также пьянствует Полоскин и бузит безнаказанно. Мне случилось, кстати, с ним ужинать за одним столом. Я пришел первый, и мне подали раньше. Тогда он подозвал официанта и стал пробирать его нагло и грубо. «Ты уважаешь старших!» Это относилось и ко мне, но я сделал вид, что не обратил внимания. Тогда он стал искать новых поводов, вернее, подавать повод для столкновения. И когда я говорил с майором Жарким, вмешался в разговор. «Гельфанд посоветует. Ждите, что Гельфанд скажет». Но я и тут промолчал, хотя ожидал, что майор не пройдет мимо этого, не смолчит. По-прежнему плачет и жалуется на жизнь капитан Панков и торгует приемниками и фотоаппаратами из военторга. Варавин, капитан, у которого в войну сбежала молодая жена, и Савуянов бьют дичь начальству и в почете. И все поголовно пьянствуют и жрут. Приехал голодный, и ради того, чтобы покушать, напомнил Панкову о водке. Тот ухватился за стопочку, закуской выложил селедку с луком. Я был рад и этому. Пили, я подливал, сам стараясь держаться в рамках трезвости. Но вот язык развязался у моего собутыльника. Начались надоевшие воспоминания о партсобрании, где его обидели. А предшествующие всему этому историю с дракой, когда у него часы украли и прочее. Нарочно я перевел разговор на радиоприемники. Нечаянно для себя я выбрал собеседники из всего этого сборища Панкова, и он проболтался, что у него есть сало. Я принципиально потребовал поставить его на стол. Капитан колебался, но все же не устоял. Выложил килограмм жирного и соленого, стал резать тоненькие и маленькие слойки, чтобы я последовал его примеру. Но чужого, и притом такого вкусного, было не жаль. Я нажимал, как умел. Когда от куска сала осталась половина, я ушел к себе в комнату. Там кавардак. Постель не застелена, вещи разбросаны. Ведь я теперь вроде гостя всюду. Две комнаты, два города, две обстановки и две среды обитания. А сам я всего-навсего гастролер-курьер в новых, сложившихся условиях работы. Но не унывать, не развлекаться не приходится. Деньги вышли буквально до копейки, и теперь приходится за бритье, за пиво, за портреты, за мелочь всякую, расплачиваться сигаретами. А вчера дошел до такого конфуза, что билет в кино взяли на меня девушки. В Берлине все привлекает внимание. Заманчивые вывески, заманчивые витрины. Но по сути дела растрачиваешь деньги на пустяки, картинки, безделушки, без чего можно бы и обойтись. Но не в моей натуре. В нескольких местах мои вещи. В Кремене сапоги ремонтируются. В Хайликенде поломанный велосипед, камера лопнула, бросил на попечение хозяина. В Эльтоне костюм шьется, и не обещаю закончить. В Берлине брюки, я весь изорвался в дорогах. Их не счесть, изъезженных мною. Впечатления набегают так стремительно, что при всем желании не зафиксировать их на бумаге. Немцы наглеют. Стали не уважать нас, не боятся пакостить мелко, надоедать, приставать, попрошайничать и вообще почувствовали в нас добрых комрадов, с которыми можно и за панибрата. У нас две тактики поведения здесь. Официальная, корректная, человеческая, но твердая, оккупационная. Ей не во всем, не всегда и не везде следуют наши люди. И вторая тактика, основанная на негласных законах развития всех нас и каждого в отдельности человека. Иные выдержаны и культурны, но злы на немцев, испытали их жестокость. Некоторые избегают их и при встрече подчеркивают свое пренебрежение к ним. Многие из второй группы людей умышленно не учатся говорить по-немецки. Другие, напротив, стараются узнать их язык, нравы, среду, и пополняют свои знания, как умеют, общаются с немцами и много разговаривают с ними по всем вопросам жизни. Такие люди вреда не приносят нашей политике. Есть другая категория людей – пьяницы, воры, хулиганы, психи. Эти, учиняя дебоши, подрывают весь наш авторитет. И третья категория – крайние либералы, не знавшие горя от гитлеровцев. Здесь и любовь, и сожительство, и даже поклонение. Все это разнообразие в уровне развития, в отношении красноармейцев к местному населению и ведет к тому, что нас считают добрыми, простыми и вместе с тем грубыми и даже дикими людьми. Нередко издеваются, хотя мы хозяева-победители. Но эта тема достойна более глубокого анализа и рассмотрения, а не такого легкомысленного, как сейчас, на ходу, в вагоне электропоезда. апреля 1946. Вчера решил ехать за деньгами в Вельтен. Кстати сказать, познакомился я в Берлине с одной интеллигентной семьей, и с тех пор жизнь моя в городе значительно просветлела. Случилось в немецком магазине обмена. Я отдал фотоаппарат за гармонику. Когда я уже собрался уходить, ко мне подошел старикан в очках и с бородкой и по-русски спросил, имею ли я еще один. Дочь хотела обменять фотоаппарат на аккордеон. Я обрадовался. Ребята, офицеры, просили достать аккордеон, а у меня было два фотоаппарата. нам подошла еще девушка, и мы разговорились. Я заметил, что страх не для меня, дочь говорит на ломаном русском языке, а отец совершенно чисто и свободно. Как так? Он уклонился от ответа. Пригласили обоих приехать к ним. Меня соблазнил аккордеон, и дня через два я постучался в дверь на третьем этаже, где по-русски было выгравировано «Ленский». Мне открыла девушка, совсем не та, с которой виделся в магазине, и которая называла старика отцом. На чистейшем русском языке она спросила, кому мне нужно. Я растерялся и застенчиво объяснил, что мой визит связан с фото и аккордеоном, и что мне указали адрес в магазине обмена. Девушка была хороша и молода. Ее глаза умные, любопытно смотрели на меня, надолго пригвоздив к месту, от которого я начал, и затем стих. Ушел я от них в час ночи. Фотоаппарат оказался слабым и не соответствовал к обмену с шикарным аккордеоном, который мне показали. Но я не жалел особенно. Хозяин обещал научить меня фотографировать, девчата танцевать, а я всему рад учиться. И на другой день не преминул явиться снова. Ленские собирались в кино. Приглашали меня, но деньги вышли, и было неудобно. Тем не менее, уговорили. Пошли вчетвером. Девушки, мамаша и я. Ванда, так звали ту девушку, которую встретил в магазине, была выпившей. Ее сопровождал до самого кинотеатра моряк-капитан Миша, подпоивший ее накануне. Ее белая шубка лезла, и капитан был весь в перьях, шутил, что ему при посещении Ванды нужно брать щетку. Кино начиналось позже, и нам предстояло не менее часа ожидать начала сеанса. Вернулись к Ленским домой. Мне надо было быть на заводе, так как могли прийти машины за барабанами. Надо было явиться в комендатуру по служебным делам, а я, как маленький, увлекся, забылся. Момент, и я был на колесах. Велосипедом заскочил в комендатуру, наскоро справился о делах. 22 апреля 1946. Жизнь шагнула в новую фазу. Целый день провел с Диной Ленской, с Диночкой, и с Вандой, еще не знаю ее фамилии. Девушки очень хорошие, редкость сейчас. Дина мне нравится, но сам я скучен, и, как выяснилось, ничего не умею, ни танцевать, ни играть на гармошке, ни фотографировать, ни даже петь, пропал у меня голос. Недорослем не могу себя назвать, желание учиться всему, быть разносторонне развитым, крепко зудит у меня в мозгу, но только одного желания мало, и оно ничего не прибавляет мне. Кроме того, я стал уродлив, голова маленькая с тех пор, как я подстригся, глаза чересчур уж впалые, нос длинный, как у Гоголя, а борода, как назло, жесткая и растет по секундам. И когда теперь мне делают комплименты, говорят, что я красивый, могу ли я кому поверить? Нет, конечно, так как жизнь моя для несчастий, а сам я для смеха и одурачиваний явился на свет. Дина умная девушка. Такой красивой поведением, такой веселой и приятной я не знавал, и если мне случится еще немного встречаться с ней, я умру от любви и горя. При ней я теряюсь и не нахожу слов, места и мыслей себе. Боюсь надоесть, не хочу быть навязчивым. Если бы я только знал ее мысли, как дорого я бы отдал за это знание. Сегодня днем я решил навестить квартиру Ленских. Это было третье мое их посещение. Встретили, как всегда, приветливо. Дина сначала сидела с нами, со мной и со своим отцом. Затем ушла в другую комнату, долго не появлялась. Ванда вышла, и когда я посмотрел ей вслед, сказала: «Сейчас приду». Я решил отчаливать, надоел, мною недовольны. Стал одеваться. Выходит Дина. Вы куда же? Домой. А мы с вами гулять собрались. Холодно, и час ночи. Отложу. Я был приятно удивлен и обрадован. А ведь чудак надумал уходить. Девчата предложили съездить в ресторан на Щецинском вокзале. Прогулка заняла много времени. Только в один конец надо было ехать по меньшей мере 2,5 часа. Но я не торопился, и хотя чувствовал себя неловко, смущаясь Дину, не заметил, как истек день. Расщедрился, тем более, что сам был голоден на угощение. Но взяли недорого, 450 марок за троих, продукты подешевели. Всю дорогу Дина вела себя очень элегантно, в ряде случаев проявляла редкую самостоятельность. Посчитав ее идеалом, влопался до ушей. Она не подавала вида, была со мной вежлива, приветлива, но держала в отдалении, тем самым пробуждая во мне массу раздумий. С ней-то и говорить было нелегко, но я оказался умницей и бестактности не проявил. Все остались довольны. И Дина, рядом с которой я сидел, которая чувствовала себя не одной, и Ванда, по лицу которой скользили зависть и тоска. К обеим девушкам приставали подвыпившие майоры, звали танцевать. Но я-то на что? 23 апреля 1946. Дина не выходит с головы. Ей посвящено все мое время и все мои мысли. Она славненькая, умная девушка. Нельзя назвать ее непревзойденной красавицей, но не любить ее нельзя, хотя бы за ее умный лоб, за ее тактичность и за то, что она так ласково, так приветливо умеет улыбаться. Мне с ней ужасно неудобно. Хочется рассказать о своем отношении к ней, приласкаться к ее нежному телу, но она умышленно избегает любых напоминаний о чем-либо подобном. Как-то раз мы вышли с Вандой и мамашей на улицу, собирались в кино. Ванду споил и вел под руки капитан-моряк. Мамаша шла с краю, а я близко, касаясь ее рук руками, рук Дины, было тесно, так что даже хотелось от неловкости поднять их над головой или за спину спрятать. «Разрешите, я вас возьму под руку?» – неуверенно спросил я у Дины. Мать молчала, а девушка ответила: «Я не хочу под руку». В другой раз, когда мы возвращались со Щетинского ресторана, по случайному стечению обстоятельств Ванда уехала, а мы не успев остались вдвоем. Я спросил ее почему-то, поторопившись и не сформулировав как следует мысль на последней остановке перед Адлерсхофом, где живут Ленские. «А скажите, вы имели друга, настоящего, преданного мужчину?» «Хитер! А что, неуместно я спрашиваю?» «Это пошло!» Я извинился и больше решил не задавать таких вопросов.